Глава 20. В письме сказано, что в одной из гостиниц для меня забронировали номер, сообщила Эвелина камеристке, глядя в окно эфирката, который мчал их по улочкам незнакомого города. Экипаж быстро доставил их по указанному адресу, и, осмотревшись, Эвелина осталась довольна апартаментами. «Когда у вас назначен прием?» – поинтересовалась камеристка, доставая из багажа и развешивая вещи. «Завтра после полудня. Ох, Кэрри!» Эвелина тяжело опустилась в кресло. «Я так волнуюсь! Да безумие! Как сегодня смогу уснуть, просто не представляю!» Как прошло время до приема, Эвелина даже не помнила. Переживания, тревоги сводили ее с ума. Когда же отправилась к целителю, прием прошел настолько быстро, что девушка опомнилась, стоя уже за дверью, на крыльце частной клиники. Обескураженно направилась в кафе неподалеку, где ее ждала камеристка, и, усевшись за столик, озадаченно посмотрела на Кэрри. «Ну, что вам сказали? Что-то вы быстро вернулись. Я-то думала сидеть мне здесь до вечера», — затараторила камеристка. «Но чего же вы молчите? Как все прошло? Трея!» Позвала Кэрри, и Эвелина, очнувшись, всплеснула руками. «Да никак!» Заметив удивленные взгляды других посетителей, понизила голос, импульсивно продолжая. «Я теперь даже не уверена, стоит ли вообще ехать в этот центр». «Что же случилось?» – нахмурилась Кэрри. «Ничего», – буркнула Эвелина и вздохнула. «Пришла я к этому целителю, вошла в кабинет в смотровую, а обставлена она настолько скудно, словно им денег на оборудование не выделяют». «В реабилитационном центре, где я работаю, а аппаратура, оборудование даже не в десятки, а в сотни раз лучше». «Но это ладно», – махнула она ладонью. «Сам осмотр был довольно странный. Целитель толком ничего не спросил, только общие данные. Потом взял кровь на анализ, на пробу вытянул немного моего эфира, и все». «Как все?» Удивленно взметнулись вверх брови камеристки. «Сказал, ждите. Наши специалисты еще раз пересмотрят ваши с мужем результаты обследований и пришлют вам приглашение. Племянница нянечки так расписывала этот центр, а я вот теперь сомневаюсь. Смогут ли мне там помочь?» С горечью закончила Эвелина, понуро опустив голову. «Трея, не стоит отчаиваться и сомневаться!» Жарко заговорила камеристка. «Я вот думаю, что все сложится у вас хорошо. А чтобы вы отвлеклись, предлагаю прогуляться на свежем воздухе». С воодушевлением закончила Кэрри. Эвелина посмотрела за окно, где дул пронизывающий ветер, и перевела скептический взгляд на камеристку, вставая из-за столика. «Поехали в гостиницу, завтра домой вернемся». «Но подождите!» Кэрри торопливо посеменила за Эвелиной, которая уже подходила к выходу и остановилась, позволяя лакею накинуть ей на плечи пальто. «Вы пока были у целителя?» Камеристка схватила свою верхнюю одежду и выскочила на улицу вслед за хозяйкой. «Я услышала, что в этом городе есть прекрасная торговая улица. Там множество магазинчиков с сувенирами и самыми модными вещами королевства». Эвелина, направляющаяся к эфиркату, на миг остановилась, заинтересовавшись услышанным, и кивнула. «Уговорила. Посмотрю что-нибудь для Кристена. Все равно придется ему рассказать про визит к этому странному целителю». Со вздохом закончила, усаживаясь в салон экипажа. Торговая улица впечатлила девушку. Небольшие магазинчики с яркими витринами манили, зазывали, и девушка переходила из одной торговой лавки в другую. «Лина?» Услышала удивленный возглас за спиной и, резко обернувшись, ошарашенно уставилась на замершего неподалеку Вистера. «Вис? Благостная, а ты что тут делаешь?» «И я? Это тебя какими путеводными нитями сюда занесло?» Молодой мужчина быстрым шагом подошел и крепко обнял обескураженную девушку. «Как же я рад видеть тебя!» Отстранился, и тут же Эвелина, вспомнив о приличиях, сама сделала шаг назад, смущенно улыбнувшись под теплым взглядом старого друга. «А я сюда по делам приехала!» Поведала. Вспомнила о Кэрри, обернувшись, добавила. «Вот с камеристкой». «И как же тебя муженек отпустил одну?» Вырвалась у Вистера язвительная. «Или ты здесь с ним?» «Нет», — качнула головой Эвелина. «Одна». «Лина». Вистер жадно осмотрел лицо девушки и приблизился к ней вплотную, удержал за руку, когда она хотела отстраниться. «Нам надо поговорить. На улице довольно холодно, а здесь рядом есть прекрасная ресторация. И там...» «Я не могу, Вис», — покачала головой Эвелина, попытавшись освободить свою руку, но Вистер не позволил. «Всего лишь поговорим. Я помню о твоей просьбе, которую ты мне написала». «И поэтому должен понять», — перебила его Эвелина, но и Вистер не дал ей закончить. «Я уезжаю. Навсегда», — выпалил, заглядывая в глаза девушке. «Уезжаешь? Куда? Как навсегда?» Зачастила Эвелина и услышала за спиной. «Трея, я, пожалуй, вернусь в гостиницу». Эвелина, резко обернувшись, увидела, как Эри ей улыбнулась и, развернувшись, ушла. «Лина!» – позвал ее Вистер, увлекая в другую сторону, и Эвелина безропотно пошла за ним, не вырывая своей ладони, которая попала в плен мужской руки. У Эвелины крутилось множество вопросов, готовых сорваться с языка, но, как назло, поток людей не позволял поговорить нормально, и только в ресторации, усевшись за столик, она подалась вперед. «Вис, расскажи, что ты имел в виду?» – попросила, не обращая внимания на подошедшего официанта. Заказав только кофе и легкие закуски, Вистер грустно улыбнулся. «Уезжаю. Сейчас распродаю недвижимость, закрывая все дела и...» «Но почему? Куда? Когда?» Эвелина от волнения, прикусив губу, встревоженно смотрела в глаза Вистеру. «Мне нужно уехать». Пожал он плечами. «Куда?» «С континента. За штормовым океаном есть королевство рядом с грядой Морока. Корабль отплывает через 2 дня, так что...» «Лина, да это же благословение благостных, что мы смогли увидеться. В другом королевстве встретится случайно чудо, не иначе». Улыбнулся Вистер. Но Эвелина, зная его не один год, видела, насколько его бравада фальшива. «И ты?» Эвелина сглотнула, моргнула и, пряча слезы, навернувшиеся на глаза, опустила голову. «Даже не собирался мне сказать?» Сделала над собой усилие и подняла глаза на друга детства. «Вот так уехать и промолчать?» «Лина...» Выдохнул Вистер. Накрыл ее ладони, лежащие на столе, и сжал, удерживая в своих. «Я собирался отправить тебе письмо перед отплытием. Даже написал его. Ты помнишь? Просила не встречаться, не давать повод для ревности твоему мужу. Я не хотел, чтобы у тебя были проблемы». «Почему?» – тихо спросила Эвелина. «Почему ты уезжаешь? Разве тебе плохо здесь? И почему, кстати, ты здесь?» «У меня здесь дом. Купил давно, а вот сейчас договорился о его продаже. А уезжаю, потому что мне предложили хорошую работу». Закивав, Эвелина освободила свои ладони, потому как к столику подошел официант, расставляя заказ, и стоило ему отойти, Вистер спросил. «А ты? Как ты здесь оказалась?» Эвелина никому не рассказывала о том, что не может зачать ребенка, и с Вистером не собиралась делиться такой деликатной проблемой, поэтому сбивчиво обронила. «У меня тут дела. Были. Личные». Эвелина и Вистер долго беседовали, вспоминая прошлое, скользко коснулись настоящего. И, конечно, прозвучал вопрос, терзающий Эвелину. На какую дуэль ее муж вызывал Вистера? И как она прошла? «Дуэль силы, милая». Криво улыбнулся Вистер. «И, конечно, твой муж оказался на высоте, доказав, кто сильнее, одареннее». «Прости», — потупила взор девушка. «Не смей!» — мгновенно нахмурился Вистер. «Здесь нет твоей вины, и прекрати перед всеми извиняться. Ты не обязана никому, ничем, не должна никогда оправдываться. Запомни это». Время пролетело стрелой, и вот за окном уже сгустились плотные сумерки, когда Вистер проводил Эвелину до гостиницы, вошел с ней в холл и остановился у широкой лестницы, уводящей на этажи к номерам. «Не грусти!» — улыбнулся он ободряюще. «Писать тебе первым не буду. Помню нрав твоего муженька, но надеюсь, ты сама порадуешь меня весточкой. Мне пиши на старый адрес, а мой доверенный будет собирать всю почту и переправлять». «Вис!» — всхлипнула Эвелина, когда мужчина ее обнял, Она не отстранилась, а лишь обняла его в ответ. Ей было больно и тяжело отпускать Вистера, и она сама не смогла бы сделать шаг назад. Вистер это понял и сам разорвал объятия. «Беги и будь умницей. Я буду счастлив, если ты будешь счастлива. Будь сильной, никогда не обращай внимания на пересуды. Помни, что бы ни случилось, ты можешь написать мне, и я обязательно тебе помогу».